совершались подвиги, отмеченные орденом Александра. Немало героев Отечественной войны уроженцев Переяславля разыскал краевед Васильев. Среди них гвардии капитан Виктор Иванович Горшунов. Командуя подразделением «Катюш», он дал залп по Рейхстагу во время битвы за Берлин в начале мая 1945 года. За это и награжден орденом Александра Невского. Именем Александра Невского были названы также и танки, и корабли, и улицы. В Ленинграде есть площадь Александра Невского, которой заканчивается Невский проспект, улицы его имени, мост через Неву, станция метро. Главная площадь Переяславля украшена его памятником. Память Александра чтут и в Новгороде, и в Пскове. Народные предания об Александре Невском живы и поныне. Жители Чудского Приозерья рассказывают о Вороньем камне. А люди-то, что погибли в битве, похоронены. Лед треснул, а у нас такой водоворот. Сноровы вода, и с гряды вода. Вот они выбраться. Они и могилу нашли в озере. Песчаные горы смешались с кровью, говорят. А Александр Невский сидел на камне Вороньем и руководил. О Чудском озере. Там битва была. Лед весь побагровел. Много утонуло людей. Рыцарей там каких-то. Действительно, здесь бывшее чудо. Так и названо Чудское озеро. Имя князя Александра, мудрого политика и доблестного полководца, навеки связано с бессмертием народа. Даты жизни Александра Невского. 1220 год. В Переяславле родился князь Александр, сын Ярослава Всеволодовича. 1228. Александр, княжич-наместник в Новгороде. 1236. Александр, князь-наместник в Новгороде. 1236-1243 годы. Татаро-монгольское нашествие на Европу. 1239. Александр, князь Новгорода, Дмитрова, Твери. Женитьба Александра на полоцкой княжне, дочери Бречеслава. 1240. 15 июля. Разгром дружины Александра, шведских войск на Неве. 1242, 5 апреля, разгром войском Александра, немецких рыцарей на льду Чудского озера. 1242, Александр составляет Псковскую судную грамоту. Александр заключает мир с немецким орденом и его союзниками. 1246. Гибель Ярослава, отца Александра, в Монголии. Александр, князь Переяславля и Новгорода. 1249. Разгром дружины Александра, литовских рати в Смоленской и Полоцкой землях. 1249-1250 годы. Поездка Александра в Сарай и в Каракорум. 1250. Александр, великий князь Киева и Новгорода. 1252. Вторая поездка Александра в Сарай. Разрыв с Александром его братьев Андрея и Ярослава. 1252. Александр, великий князь Владимира Суздальской, Новгородско-Псковской и Полоцко-Висевской земель.